Глава 5. Призраки особняка на Росруш. Опершись на край медной раковины, Кристоф Фонтено смотрел на себя в зеркало, изъеденное временем. Сеточка патины придавала лицу некую загадочность и даже, не побоимся этого слова, одухотворенность. Но Кристофу было плохо. Он силился вспомнить, что произошло с ним вечером, но воспоминания застряли где-то между правым и левым ухом и никак не хотели занимать положенное им место. Единственными материальными доказательствами применения грубой силы были замечательная во всех отношениях шишка на затылке и глубокие царапины на бедрах. Штаны Кристофа, грубо продранные на самом видном месте, висели в данный момент на П-образной перекладине вешалки. Сейчас вся злость Фонтено была направлена на одного явного виновника, чертову кошку, посмевшую поднять лапы на хозяина дома. «Оторву голову серой твари», — мрачно пообещал своему отражению молодой человек и громко позвал. «Сесилия! Чертова девка! Сесилия!» Разумеется, глубоко оскорбленная Сибилла даже и не подумала откликнуться на призыв человека, за 5 лет так и не выучившего ее имя. «Заносчивый ублюдок», — выругалась она, стоя в кладовке через стену от умывальной комнаты. И автор приводит ее слова без каких-либо купюр, ибо в душе награждает господина Фонтено куда более звучными и обидными прозвищами. «Не могу же я надеть снова это тряпье», — прорычал взбешенный Кристоф и почувствовал, как мурашки побежали вдоль его позвоночника и сбились в испуганно дрожащие кучки где-то под коленками. «Прислугу нужно держать в железных руках». Серый призрак медленно качнулся в сторону молодого человека, обдавая могильным холодом. «Впрочем, откуда тебе знать это, мальчишка?» «Ни глотка!» — парижанин намертво вцепился в края раковины. «Больше ни глотка!» «Сабина! Чёртова горничная! Мне нужны новые штаны! Сабина!» Если вы подумали, уважаемые читатели, что упавшая Клоя горько рыдала, лежа на земле, и проклинала судьбу, то вы ошибаетесь. Эта девушка была добра к другим, но жестока к себе. Именно себя она винила в первую очередь за любую неприятность. Вот и сейчас, пытаясь вытянуть неслушающиеся ноги из-под навалившегося сверху тяжелого кресла, мадемуазель Фонтено ворчала. «Ты неповоротливая дура, Клоя. Как тебе только пришло в голову так дернуть колесо? Отец не зря называл тебя глупышкой. Ты неуклюжая, Клоэ Фонтено, неуклюжа и глупа». Светлое из тонкой шерсти платье было безнадежно выпачкано. В волосы набилась прошлогодняя листва и солома, которые, как видно, укрывали на зиму клумбы. Подол платья бесстыдно задран, открывая нижние юбки и ноги в грубых теплых чулках, обутые в сношенные, а зачем коляки новые, башмаки. Все это увидел молочник Поль, заскочивший к приезжим господам с большой крынкой молока. Увидел и тут же отвернулся. Не смог сделать упавшей девушке еще больнее. «Мадемуазель, я сейчас поставлю молоко у порога и помогу вам. Клянусь всеми святыми, что не стану смотреть ниже вашей талии. Согласны ли вы на мою помощь?» «Вы очень любезны, месье Поль», — быстро ответила девушка. «Я согласна». Молочник поступил в точности, как и обещал, и снова занес девушку в дом на руках. Захлопотавшая вокруг хозяйки Сибилла беспрестанно вздыхала, но невеселые мысли оставляла при себе. «Как получилось, что вы упали?» — спросил отвернувшийся к окну молодой человек, сжимая в руке картуз. «Наехали на камень?» «Нет-нет», — ответила ему Клоя с дивана, пока Сиби осматривала ее грязные руки и ноги на предмет царапин. «Я решила развернуть кресло, вышла неловко, вот и не удержалась». «Ах!» — наконец не выдержала горничная. «Да на этом кресле можно пытать преступников! Я слышала, что в Париже можно купить такие удобные на резиновом ходу, с рессорами, как экипажи. Вот только...» Сиби прикусила язык, поймав укоризненный взгляд хозяйки. «Что только?» — переспросил Поль. «Ничего», — буркнула служанка и направилась в кухню. «Простите, Сиби, за грубость». Клоэ тепло улыбнулась в спину молочнику. «Она замечательная и очень добрая, всегда излишне переживает за меня». «Я тоже», — выпалил внезапно Поль, развернувшись и прямо взглянув в глаза девушки. «Я тоже переживаю, мадемуазель Фонтено. Но мне пора. Передайте Сибиле, что вечером я заеду забрать посуду». «Да-да, конечно», — растерянно кивнула Клоэ. «Спасибо!» — запоздало крикнула она Полю, уже выходящему в двери, и, не дождавшись ответа, печально опустила голову. Вернувшаяся с тазом горячей воды горничная в сотый раз тяжело вздохнула. Теперь, лишённая единственного средства передвижения, Клоэ Фонтено будет привязана к этому проклятому дивану, этой проклятой гостиной, к этому проклятому дому. А единственный человек, способный помочь ей в сложившейся ситуации, сидит в своей комнате и страдает от маленькой шишечки на голове. И только мадам Пат, выскочившая следом за Полем на улицу, наслаждалась жизнью. Ее баловали сейчас легкими поглаживаниями. «Если у тебя народятся котята, приводи их ко мне». Молочник почесал указательным пальцем кошачью переносицу. «В этом году на ферме расплодилось море крыс. Наш кот не справляется». Кошка в возмущении округлила глаза, не веря своим ушам. «Крысы? Эти огромные жесткие тушки? Нет, только нежные подвальные мышки. Впрочем, что этот человек говорил про кота?» «Кот у меня огромный и красивый. Тебе он понравится». Теперь настала очередь мадам Пат вздыхать. «Отчего все приличные коты живут так далеко от Буавайе?» Она с тоской посмотрела вслед удаляющемуся мужчине, единственному, кто гладил и воспринимал ее всерьез. Ощутив внезапный и холодный ветер, кошка выгнула спину и грозно зашипела. Бурая тень колыхнулась и убралась во свояси. «Давайте оставим особняк и последуем за молочником, раз уж он показался некоторым из вас приличным и очень добрым человеком. Убедимся, так ли все на самом деле». Его небольшой вазок, в котором перемещалась глиняная и оловянная посуда с молоком и другими продуктами, передвигалась за счет подходящих к исходу сил старого мула. Некоторые жители городка давно советовали Полю отвезти животное на бойню, а себе завести резвого и молодого. Однако мужчина всегда отшучивался, говоря, пока новый мул выучит все ухабы на дорогах, пройдет немало лет, и он тоже состарится. На самом деле мул Санчо, потерявший где-то на жизненном пути вторую, не менее звучную часть имени Панса, был выкуплен Полем у проезжего торговца, жестоко стегавшего, тяжело груженное животное, не имеющее сил сдвинуться с места. Жители Буавайе и даже работники его собственной фермы по-доброму и из долей сожаления посмеивались над молочником, думая, что его обвели вокруг пальца, подсунув старую клячу вместо резвого жеребчика. Но Поль не обращал внимания на подшучивание. Санчо Панса оказался понятливым парнем и за годы своей службы ни разу не подвел хозяина. Ни одна крынка не была разбита, ни разу колесо не попадало в яму. Это казалось невероятным, но Поль просто говорил мулу, куда ехать, и тот выбирал самый лучший путь. Одно печалило. Санчо все чаще просил отдыха. Тележка с товаром становилась для него тяжелее с каждым днем. Упомянем здесь еще несколько слабостей молочника Поля, которого, к слову, в Буавайе любили и уважали, хотя и не сразу сложили мнение о молодом человеке. Итак, на его ферме, приобретенной у мадам Дюбаси 4 года назад, помимо коров и мула, жили 3 собаки, в разное время прибившиеся к пасущемуся стаду, ворон Яго со сломанным крылом и скверным характером и роскошный кот. Нет, великолепный кот Мышелов, о котором мы обязательно поговорим несколько позже. Вы уже, должно быть, поняли. А если не поняли, то поверьте автору на слово, Поль Молочник был человеком начитанным и образованным. В доме его целый шкаф был отведен под книги, среди которых можно было найти и научные труды по животноводству. Пышнотелая служанка Матильда Пино говаривала товаркам, что вместо того, чтобы ночами читать, хозяин мог бы жениться и спать в постели с молодой женой, но тут же разводила руками. В Буавое самой молодой даме на выданье было что-то около 45. Полю, как бывшему горожанину, часто давали советы, наставляли, полагая, что человеку, далекому от сельской жизни, многое нужно узнать от опытных людей. Многие подозрительно смотрели на его странную дружбу с Женевьевой Дюбаси, однако женщина была слишком стара, чтобы можно было заподозрить ее в неподобающем поведении. Поля считали недостаточно прагматичным, нехитрым и слишком добрым, что не мешало всем поголовно пользоваться этим его замечательным качеством. Но молочник, сумевший за несколько лет выстроить свое хозяйство, приносящее приличный доход, тут нужно упомянуть о сыроварне, что он устроил в заброшенном амбаре, кивал и продолжал жить так, как диктовали ему душа и совесть. Автор готов признаться, Поль, как-то слишком идеальный внутренне, был идеальным и снаружи. Темноволосый, высокий, сильный именно в той степени, в которой должен быть развит молодой, здоровый, пропорционально сложенный мужчина, ежедневно занимающийся физическим трудом, он являл собой образчик героя девичьих снов. А с учетом возрастных показателей Буавое, снов всех женщин, окончательно не растерявших зрение, включая подслеповатых древних старушек, млевших от его искренней почтительности. Поль покорял открытой улыбкой, красивым голосом и серыми, немного загадочными глазами. Его непослушные волосы, что курчавились во влажном воздухе, почти всегда были убраны под низко надвинутый на лоб картуз. Простые рубаха и штаны из грубого полотна, шерстяная куртка, высокие сапоги из крепкой козлиной кожи. Вот в таком наряде он ежедневно появлялся в Буавое, лично развозя заказчикам молочные продукты. Надо ли говорить, что молоко у Поля продавалось так хорошо, что он подумывал об увеличении стада, но пока сдерживал свои смелые планы. Сыр же едва успевал созревать до нужной кондиции, и горожане никак не могли взять в толк, благодаря чему неизвестный никому молодой фермер вдруг так ловко представил свой товар в соседних больших городах, что у него и головки не остается про запас. Все вывозят скупщики. Кое-кто намекал на хорошие знакомства в нужных кругах, но, глядя на скромную одежду и простой, без каких-либо излишеств, дом молочника, остальные рассуждающие сомневались, ведь парень явно не из зажиточной семьи. Сейчас Поль широко улыбался, передавая очередной хозяйке две крынки, уставленные в специально изготовленную корзинку с перегородкой внутри. Их плел мрачный одинокий старик, которому заказы молочника не давали умереть с голоду. Санчо понуро кивал головой, одолевая дремоту и отгоняя уже проснувшихся мух. Пасторальную картину нарушали два ссорившихся пожилых мужчины, стоящие прямо на дороге. Поль, сложивший полученные деньги в кошель, прислушался. Спорщики вели речь о коляске, которую один продал другому и, как казалось покупателю, просто сбыл с рук негодную вещь. Предмет спора, грустно опустив оглобли, стоял у ворот бывшего хозяина. Коляска и вправду была отчаянно стара, но вот ее совершенно новые колеса привлекли пристальное внимание Поля. Нужно ли говорить, что бедному мулу добавилось в это утро поклажи? Стараясь унять волнение и грусть девушки, мадам подтерлась о ее руки, нежно мурлыкала, забавно выкручивала серое тело, но Клуэ все равно сидела, как в воду опущенная. Сиби убежала к месье Квилевски, чтобы попросить помощи в починке кресла, но вряд ли кто-то в подобной глуши сумеет возродить это убогое приспособление к жизни. Ах, зачем только они приехали сюда? И еще этот Поль. По какой причине он так волнует ее? Почему от его прикосновений до сих пор горит кожа и громко стучит сердце? Отчего так хочется снова ощутить его запах и увидеть улыбку? Такой милый молодой человек наверняка обручен, и у его невесты нормальные ноги. И она ко всему еще наверняка и красавица. «Ты что, плачешь?» — без всякого участия спросил спустившийся вниз Крестов. «Что случилось?» «Сломалось мое кресло», — лучезарно улыбнувшись сквозь слезы, ответила Клоя. «Сочувствую». Фонтено остановился напротив дивана. Я намерен выгнать эту грязную тварь из дома. Она оцарапала меня. Нужно попросить у Селины мешок». «У Сибилы», — машинально поправила Клуэ, думая о том, что брат даже не поинтересовался, как она перебралась с улицы домой. «Я не понимаю, какой мешок?» «Мешок, в который я затолкаю эту фурию и напихаю камней, чтобы она не смогла всплыть». «Что?» Мадам Пат села ровно, выпрямив спину, и прямо посмотрела в глаза негодяю, желавшему ей смерти. Без боя она не сдастся. «Кристоф, умоляю, не нужно этого делать. Кошка очень ласковая, просто ты ее напугал, вот она со страха и кинулась». «Вздор! Ненавижу кошек, сегодня же утоплю». «Да-да, топите», — громко ответила вошедшая Сибила. «Но потом, когда ночью по вам будут бегать мыши и крысы, не жалуйтесь. Кошка только сегодня утром придушила трех». На самом деле мадам Пат принесла на кухню всего двух. Ну, мы простим горничные патетическое преувеличение. «В приличном доме должна быть кошка, месье, иначе мыши съедят все продукты. Но откуда вам знать такие тонкости? Вы же никогда не были хозяином дома». Удар пришелся в цель. Кристоф открыл рот, чтобы ответить что-нибудь колкое и резкое, но тут мадам Пат глухо заурчала, и он поспешил ретироваться на улицу. «Осмотрю эту дыру!» — как можно беспечнее объяснил свое бегство Фонтено и с грохотом закрыл дверь. В воздухе колыхнулось голубое облачко, исчезнувшее тут же, и Клоя вздрогнула. «Скажи, Сиби, тебе не показалось, что в доме кто-то...» Девушка вдруг застыдилась своих страхов. «Кто-то что?» Горничная поставила на столик рядом с диваном горшочек с вонючей зеленоватой мазью. «Кто-то живет кроме нас. Это все диван и падение. Вы не выспались, должно быть, и теперь у вас дурные мысли в голове». «Нет-нет, я видела что-то еще вчера, когда мы только приехали. И сегодня». «Привидения я не верю, мадемуазель». Сиби и правда не верила. «Это все сказки для привлечения приезжих. Помните скандал с чревовещателем? Ну, этим итальянцем, который надувал честных парижан, выдавая свой голос за голоса их умерших родных, а сам просто говорил сомкнутыми губами. Представьте только, как много людей верило этому мошеннику». «Не знаю, Сиби, не думаю, что страх возник из-за игры воображения. Мне словно смотрели в затылок с ненавистью. А сейчас вот голубое облако. Боже мой, облако, просто пыль. Да и кому нужно ненавидеть вас?» «Кому?» — неуверенно улыбнулась Клоя. «Некому. Давайте-ка я смажу ваши раны, а потом напою теплым молоком. Оно успокаивает. Да и молока у нас теперь столько, что впору самим продавать». Голубой призрак еще немного понаблюдал за девушками из-за угла, а потом полетел наверх в северную башенку. «Давайте рассмотрим это повнимательнее. Это молодая женщина с кружевной горжеткой на шее, в платье эпохи расцвета рококо и правления Людовика XV. Волосы ее были не убраны по тогдашней моде, а свободно спускались крупными локонами по плечам и спине, словно она успела лишь одеться, а причесаться уже нет. Имя дамы вам, дорогие читатели, ничего не скажет, ибо она числилась всего лишь очередной любовницей очередного маркиза Плесьер. Смерть несчастной была насильственной. Несмотря на то, что любовник скрыл ее от посторонних глаз в Буавайе, месть, преданная мужем разгневанной супруги, настигла бедняжку. По приказу маркизы Плесьер девушку отравили. Однако исполнители имели и другой приказ. Они унесли с собой маленького мальчика, который мирно спал в крошечной кроватке. Исчезнувшего бастарда маркиза, конечно же, искали, пока отцу не надоели поиски, и он не забыл про ребенка. Не погнушались убийцы и кражей. Прихватили с собой, содрав с пальца еще живой красавицы, кольцо с редким желтым бриллиантом, окруженным крошечными топазами, реликвии, доставшейся убитой от родной бабушки. Теперь же неуспокоенный дух несчастной молодой матери блуждал по дому на Рос-Руж, часто задерживаясь в угловой спальне, где сейчас расположился Кристоф, или наблюдал за людьми в компании мадам Дюбаси и маркиза. Все три этих призрака научились мирно сосуществовать, но, как и в жизни, преследовали свои цели и руководствовались личными принципами. Если, конечно, у призраков есть принципы.